Я ничего не ответил. «Подумайте о том, что я сказал. Если захотите потом поговорить, поговорим. А нет, так нет». Он встал и протянул руку. «Друзья?» «Ну, конечно, я ее принял. Что мне оставалось?» Кунцлер, знающий все, ничего не знает. Но в мудрости своего неведения он точно угадал мой позор. Проблема, как я понял, в лагерях заключалась не в ужасе, не в физических лишениях и боли, и даже не в полном отсутствии надежды, не в серой безысходности, когда недели, месяцы, годы сидишь на корточках в грязи, а вокруг безостановочная пляска смерти. Проблема в том, чтобы сохранить в таких обстоятельствах хотя бы крохи человеческого достоинства, знаки цивилизации, бесчисленные незаметные детали повседневной жизни, которые служат нам ориентирами, дают ощущение времени и места и возможность опознать себя в мире. Все они пропали, исчезли навсегда. По ту сторону колючей проволоки был почти невообразимый рай, населенный прекрасными богами и богинями. Да, воюющий мир был раем. В зоне был ад. А мы, создание из кошмара, уродливые, вонючие недочеловеки. Понимаете, становилось все труднее и труднее не верить пропаганде. Я постепенно убеждался, что они правы, что я там, где мне положено быть. Вот в чем заключалась опасность. Решение я выбрал простое. Я вернулся в прошлое. В аду, конечно. Время не существует, но до лагеря время было. Я нырнул в океан времени, а когда всплыл с разрывающимися легкими, хватая ртом воздух, в руках у меня были зажаты самородки прошлого. Я нырял снова и снова, и каждый раз возвращался с сокровищем. В конце концов я претерпел метаморфозу, обратив вспять процесс эволюции. Появились жабры, хвост, плавники. Я стал рыбой и остался в океане. Кажется, я ударился в метафоры и сейчас краснею при мысли о том, что вы читаете это с усмешкой. «Говори проще, Отто», — призывал меня отец. «Избавь нас от поэзии». Впрочем, Мэтта поняла бы. По части метафор она могла дать мне фору. Так вот, если говорить проще, я выбирал в прошлом день и проживал его заново. Вначале это давалось нелегко. Воспоминания были отрывочными, хрупкими, ускользающими, а лагерная реальность наседала. Но мало-помалу я приобретал сноровку, вспоминал подробности, казалось бы, навсегда утраченные, представлял черепок к черепку. Я заново проживал целые дни, потом недели. Важно было не мухлевать, перекроить прошлое. Соблазнительно. Но я хотел только одного — снова стать человеком. А жизнь человека, в конце концов, не сплошное блаженство. Я заново переживал и радости, и горести, и чаще того совершенно заурядные, ничем не примечательные дни.